Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. В предыдущей беседе, продолжая рассматривать определение церкви, мы обратили наше внимание на третье изобразительное название – «Церковь есть храм Божий». Сегодня продолжим эту тему и укажем, что этот храм должен быть величественным. Давид был известным царем Израиля, сильно любимым Богом. С молодости он знал, что Бог избрал его быть правителем Божьего народа. В периоде ожидания он перенес много испытаний и одержал много побед. Через все это Давид научился познавать характер Бога, и его характер сформировался. После восшествия на престол Давид жил в удобстве, блеске, в своем кедровом дворце в Иерусалиме. Однако скиния еще не была на постоянном месте. Она тогда находилась в Гибеоне. Построенная из овец скиния с ее ковчегом и крышкой, на которой являлся слава Господня, не имела постоянного здания, но была в передвижной форме, так как она была со времени ее постройки в пустыне. Как раз об этом в Библии записано. Когда Давид жил в своем доме, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». 1 Паралипоменон 17.1. Сердце Давида было внезапно возбуждено разницей между его домом из кедра и домом Божиим палаткой. Читая первую книгу Паралипоменон, 17 главу, мы видим, что Нафан моментально был захвачен мыслью Давида. Он сказал: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». В ту ночь, однако, Господь дал своему пророку чудесное откровение для Давида. Сам Давид не будет строить Божий дом, но Господь пообещал Давиду, что его дом и престол пребудут вовеки в личности великого сына Давидового, Господа Иисуса Христа. Давид быстро понял и схватился за чудное обетование относительно его спасения, семени и престола. Мы читаем: «И пришел царь Давид, и стал пред лицом Господним и сказал: „Кто я, Господи Боже? Что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Ну и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже? Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже». 16-17 стихи. «Итак теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай так, как ты сказал». 23 стих. Господь также сказал Давиду, что его сын Соломон построит ему дом. В первой книге Паралипоменон, в 22 и 29 главах, мы узнаем о приготовлении Давида для постройки дома и причину для приготовления. «И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величественный, на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много. 1 Паралипоменон, 22 глава, 5 стих. 29 глава добавляет: «И сказал Давид: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома». С 1 по 3 стихи. Давид сделал 7 важных утверждений в этих стихах. Первое. Соломон, сын мой, молод и бессилен. Второе. Дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Третье. Дом должен быть весьма величественный, на славу и украшение пред всеми землями. Четвертое. Я буду заготовлять для него. Пятое. Всеми силами я заготовил. Шестое. По любви моей к дому Бога моего. Седьмое. Есть у меня сокровище собственное. Я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. Как удивительно открывается здесь любовь Давида к Богу. Он так любил Бога, и любовь к Нему проявил в любви к Дому Божию, постоянному жительству, место скинии и завес. Ибо сверх трех столетий этот величественный храм, для которого Давид приготовил и который Соломон построил, был почтен Богом в проявлении своей славы. По причине вероотступничества Израиля храм был разрушен Навуходоносором, вавилонским царем. С того времени Бог никогда больше не почитал здания, сделанного из дерева, камней и драгоценного металла своей славой. Дорогие братья во Христе, что мы любим? Мы, которые радуемся во Христе Иисусе, которые любим Бога и которые глубоко признательны за Святого Духа, пребывающего в храме нашего человеческого тела. Что мотивирует всю нашу жизнь? Что занимает главное место в центре нашего бытия? Определенно мы знаем, что Бог трудится в этом веке, чтобы построить другой дом, который будет его жилищем во всех грядущих веках вечности. В послании апостола Павла к Ефесянам Дух Святой представляет нам Божию цель веков, его величайший из всех планов – соорудить величайший храм. Послание к Ефесянам 2 главе с 19 по 22 стих мы читаем. «Итак вы, то есть верующие из язычников, уже не чужие и не пришельшие, но сограждане святым, то есть верующим из евреев, и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Совершение этого храма Церкви Иисуса Христа – главная цель всего труда Бога сегодня. Устрояясь из живых камней, это жилище Бога во многих превосходит славою всякие земные храмы и здания, сотворенные руками. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. 1 Петра 2:5. В нем пребудет и прославится Бог во веки веков. Тому славу в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Ефесянам 3:21. Направили ли мы нашу любовь, ум и сердце на это жилище, которое Бог теперь сооружает в спасении язычников и евреев? Живем ли мы для этого? Посмотрим теперь на 7 утверждений Давида и посмотрим, какое отношение мы должны иметь к его храму и живых камней. Первое. Соломон, мой сын, молод и малосилен. Сотни молодых людей посвящают себя ежегодно для Божьего труда. Сколько они знают о славной истине, Божьем храме и живых камней, Божьей цели веков? Все их служение для Господа будет проникнуто глубокой благодатью, силой и радостью, если они поймут славный конец, который ожидает Церковь Христову. Серьезная ответственность лежит на всех нас, чтобы лучше приготовить молодых и малосильных для созидания его храма. Второе. Дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Захватило ли нас величие дела Божие? Из кого состоит эти живые камни этого храма? Из спасенных язычников, взятых из всех народов, и спасенных евреев по избранию благодати. Чтобы совершить труд, мы должны понести весь его искупление всем людям. Третье. Дом должен быть весьма величествен. На славу и украшение пред всеми землями. Чрезвычайно великолепный, роскошный, прекрасный, славный. Слава, почесть, красота и великолепие Церкви Иисуса Христа превзойдет красоту храма Соломона. Каждый живой камень будет подобен Христу. Его слава наполнит вселенную. Церковь, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1:23. Четвертое. Я буду заготовлять для него. Здесь решительность, которая должна изображать каждого верующего и в особенности каждого работника Божия. Нашим побуждающим стремлением должно быть желание поскорее закончить славный, вечный Божий храм. Пятое. Всеми силами я заготовил. Сделали мы, те, которые уже в преклонных годах, все, что мы могли для постройки этого вечного Дома Божия. Приготовили ли мы со всей нашей силой молодых, чтобы они продолжали постройку? Апостол Павел свидетельствует Колоссянам 1 главе с 28 по 9 стих, что он всеми силами заготовил. Шестое. «По любви моей к дому Бога моего». Здесь Давид выражает сокровенное свое бытие. Зная Божие желание пребывать среди своего народа, Давид мог сказать «По любви моей к дому Бога моего». Можем ли мы сказать, что мы имеем такую любовь к Церкви Христа, состоящей из живых камней? Седьмое. «Есть у меня сокровище собственное. Я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что я заготовил для святого дома». Давид дал свое собственное сокровище. Он не только заготовил все для дома Божия, от богатства царства, но он также дал свое личное сокровище. Посвятим же мы все, самых себя и все, что имеем, для одной великой и славной цели – постройки величественного храма, его славного жилища, Церкви Христовой. Аминь.